Глава 9. Сэм, Ками. Ками. Ками, ты слышишь меня? Он задавал этот вопрос уже в 10-й раз, все дальше отдаляясь от горы Тартас. Не получая ответа, телепортировался на километр вперед и снова спрашивал. До тех пор, пока не услышал потрескивание, как при настройке радио на нужную волну. Ками, твой старший брат очень зол. «Отзовись, если не хочешь проблем на свою задницу». Молчание, треск, помехи. Снова немое молчание. Макану стиснул зубы, чтобы не заорать. Не выругаться грязно, выплескивая всю ту злость, что сейчас накопилась в нем. И вдруг сквозь помехи прорвался тихий, еле различимый голос Камилы. «Самая большая проблема для моей задницы – это несносный старший брат». Сэм громко рассмеялся, перемещаясь еще дальше, чтобы остановиться, чувствуя, как в груди все перевернулось, когда снова услышал сестру. «Сэм, живой! Господи, ты живой! Сэм, как же я соскучилась! Сэмми!» Закрыть глаза, чтобы не разрыдаться, подобно школьнику. Да, иногда даже мужчины плачут. Слезы по своим родным не могут быть признаком слабости. Хотя Сэм считал все же наоборот. И слезы эти будто веки изнутри обжигают. Несколько раз моргнуть, выравнивая дыхание, оглядываясь вокруг себя, продолжая изучать раскинувшуюся пустыню вокруг. Ему придется проделать неблизкий путь до них. Плевать. Он должен увидеть их и точка. «Конечно, живой, сестренка. Как вы?» «Боялась. Я так боялась. Ни от кого ни знака. Я с ума схожу тут, Сэм». Еще на километр вперед, чтобы победить долбанные помехи. «Не бойся. Теперь ничего не бойся. Я рядом, слышишь? Я рядом с вами, Кам. А мама? Где мама?» «Кам, соберись. Покажи мне, где ты сейчас. Где папа? Почему он не слышит меня?» «Ками, успокойся. Сосредоточься на том, что я говорю. Сэм, почему ты не отвечаешь мне про них?» Голос сестры срывается уже в истерику. «Сэм, не делай так, прошу, ответь!» «Ками, твою налево!» Зарычал, перекрывая ее истерику. «Успокойся и соберись. Я хочу видеть тебя, вас всех. Покажи мне, где ты. Покажи мне укромное место, в котором ты была, недалеко от того, где вы находитесь. Возьми туда Яру и малышку. Я должен увидеться с вами». «Хорошо, сейчас». Умница его девочка, большая умница. Собралась моментально, глотая слезы, и даже голос почти не дрожит. Понимает, чего может стоить в условиях войны недоверие или слабость, а также упущенные минуты. Не стала спрашивать, почему Сэм не хочет войти в дом своего деда открыто. Доверяет. Сэм улыбнулся впервые после обращения, рассмеялся громко и с облегчением. Его сестра продолжает доверять ему. Он ведь почти позабыл, что вообще можно кому-то верить. Будучи ребенком, он перестал доверять собственному отцу. Несколько недель назад своей матери, поняв, что для той собственная жизнь значит гораздо меньше, чем чувство к своему мучителю. О доверии Курду речи быть не могло. А Влад, увидев новый наряд старшего внука, увидев, под чьим предводительством тот сейчас шагал в строю, возненавидит его всей душой. Как и Габриэль. Как и вся остальная семья. Для них, для всех он такой же предатель, как и Ник. С той лишь разницей, что Ник не присягнул убийце Кристины и Анны. Точнее, сделал это до их смерти. Но у Сэма оставалась его сестра. Та, которая продолжала верить в него, несмотря ни на что. И он старался не думать о том, во что превратится эта вера, как только сменится она разочарованием, когда Ками увидит его форму. Они встретились неподалеку от мрачного черного замка с развивающимися флагами с изображением огненного цветка. Здесь, в этой части Мандемая, пока был вечер. Скрытый от взглядов дозорных, стоявших на стене, которая ограждала крепость по периметру, они смотрели друг на друга бесконечные секунды, пока Яр не бросился с громким криком к старшему брату. «Сэмми! Сэмми!» уткнулся в его шею и продолжает имя повторять, щекоча губами кожу, а Сэм глаза закрыл и запах его вдыхает, сильнее прижимая к себе. Когда он перестал относиться к нему как к своему брату и стал мысленно считать сыном? Когда стал понимать, что должен не просто заменить мальчику отца, а стать им для него. Он уже не помнил. Казалось, он родился с этим пониманием. Перевел взгляд на Камиллу и поманил ее к себе пальцем, качая головой, молча прося не делать преждевременных выводов. И она не выдержала. Наверняка в ее маленькой головке сейчас роились тысячи вопросов. Сэм был уверен в этом. Но ему было плевать. Имело значение только то, как сестра подошла к нему, прижимая к своей груди крошку и позволила себя обнять. «Как же я соскучился по вам!» Уже сидя на зеленой траве, глядя на малышку в конверте, огромными синими глазами рассматривающую кроны деревьев над их головами. «Такая смешная наша девочка!» Сказал и запнулся, посмотрев на старшую сестру. Она поняла, что он хотел сказать. «Да, их девочка. Да, более похожая на самого Сэма, а значит, похожая на их отца». «Очень смешная». Яр показал ей язык, скорчив смешную рожицу, и провел травинкой по крошечному носику. «У нее твои и папины глаза, Сэм, видишь? Как будто скопированные». «Вижу». Кивнул, а сам подумал о том, как бы хотел ткнуть в эти слова брата того психа, который сомневался в своем отцовстве. «Ярослав». Камилла протянула брату маленькую корзину. «Сорви, пожалуйста, эти безумно красивые фиолетовые цветочки, которые мы видели по дороге сюда. Я сплету для Шелли венок, а ты его ей подаришь». Сестра улыбнулась, а младший брат закатил глаза, вставая с земли и отряхивая штаны. «Так бы и сказали, что поговорить хотите. Только я не маленький. Можно и при мне обсудить все», — сказал обиженно и, выхватив из рук Камиллы корзинку, сердито сошагал к лужайке неподалеку. «Только так, чтобы я тебя видел». В ответ раздалось фырканье, и Сэм улыбнулся, думая о том, как вырос за это время брат. Раньше бы он просто побежал срывать цветочки, радостный, что ему дали такое ответственное задание. Но ведь война быстро делает даже из самых маленьких детей взрослых. «Почему ты в форме нейтрала?» Посмотрел на сестру, на то, как сжимает свои пальчики, обеспокоенно исследуя его лицо взглядом. «Потому что я нейтрал». «Я так понимаю, не на службе у отца?» «Не вопрос, утверждение. Ведь чувствует правду». Сэм молча кивнул, продолжая краем глаза следить за братом. «Почему?» «Потому что у меня не было выбора». «Только предательство?» «А предательство предателя считается предательством?» «Наш отец не предатель», — прошипела, склоняясь к нему и отчетливо произнося каждое слово. «Ваш отец. Ваш, Камилла», — сказала, едва не задохнулся от той волны боли, что пронзила грудь. «Ничего, это пройдет когда-нибудь. Вот эта реакция на новую правду Николаса Маккана. Когда-нибудь он сможет относиться к ней саркастически и без грамма той агонии, что начинала душу выворачивать, как только думал о ней. Пройдет обязательно. Или же он вырежет тот кусок своей души, который отвечает за остатки любви к этому бессердечному ублюдку. Собственноручно вырежет». «Ты снова об этом. Он наш отец, какую бы форму ни надел. Он все делает ради нас. Боже, Сэм, вспомни. Ты. Это ты помогал мне вернуть его нам тогда. А он? Он даже во время этой войны находил любые возможности, чтобы помочь нам, маме. Он не считает меня своим сыном». Прервать торопливые обвинения сестры твердым голосом, не обращая внимания на вгрызающуюся в ребра боль. «Он думает, что мать нагуляла меня. Так что не называй его моим отцом. И да, он делает все это ради вас. Вот только к чему могут привести его действия?» «Что за бред?» Камера смеялась, но улыбка медленно сползла с ее лица, когда она не увидела ответного веселья в глазах брата. «Да ты ж его копия! Ксерокс не выдает настолько точных копий!» «Да, его копия. И копия Самуила». Ками приложила ладонь ко рту, ахнув и замолчав. Закрыв глаза, пытаясь справиться с чувством тошноты от осознания мерзости, которую подразумевали слова брата. «Тошнит, да. Вот и меня рвать тянет только от одной этой мысли. А он с этим живет изо дня в день. С этой мыслью. Нас тошнит от этой пошлости, а его наизнанку от нее выворачивает. И поэтому нет в нем больше моего отца, а во мне его сына». «Я не верю. Не может он так считать». «Он безумен, Ками. Я сам. Я своими глазами видел, как он ругается с кем-то. Понимаешь? Он спорит с кем-то, угрожает, посылает проклятие кому-то невидимому, существующему только в его голове, а через секунду разговаривает со мной, как ни в чем не бывало. Я никогда не говорил тебе этого, Кам, но я боялся его. Такого его я боюсь. В его руках наша мать, в руках этого монстра. И вот почему я напялил на себя эту фор. Она не дослушала его. Она вскочила на ноги, сдерживая рыдание, рвавшееся из горла, обхватила маленькой ладонью шею, стараясь не дать им вырваться. «Папа! Мой папа!» Топчет нервно траву вокруг них, останавливаясь только для того, чтобы сделать глубокий вздох, и шепчет бессвязно. «Папа не мог. Он не сумасшедший». Я своими глазами видел его глаза в этот момент. Они пустые, как у психов, понимаешь? «Боже!» Она рухнула на землю, закрывая ладонью лицо. «Папочка, бедный, бедный!» Тут же руки убрала и Сэм зубами заскрежетал, увидев кристально чистые слезы на фарфоровом лице сестры. «Значит, нам нужно спасти его. Нам нужно вытащить его из этого болота, вылечить». Сэм к ней подскочил и за плечи схватил, испытывая желание отхлестать эту маленькую дурочку по щекам. Тряхнул сильно, а самого снова выкручивать начинает от ненависти к Макану, который такой прочной отравленной занозой впился в сердце его девочкам, заражая их незаслуженной любовью к себе. «Да ты сама с ума сошла, кажется. Ты слышишь, что я тебе говорю? В руках этого психованного садиста наша мать. Наша мать. Очнись, Ками. Перестань думать только о нем. Тебе плевать на маму? Кто знает, что этот зверь, этот монстр творит с ней прямо сейчас? Кто знает, что шепчет ему его безумие в этот момент? Какие пытки он проводит над нашей матерью? А ты снова. Ты снова думаешь только о нем. Мой папочка», — передразнивает зло, не обращая внимания на подбежавшего к ним Яра, на выпавшую из тонких пальцев мальчика корзинку. «Мой папочка самый лучший. Мой папочка бедненький. Все против него, никто не поддерживает. Пора повзрослеть, Ками. Пора принять, что нет у нас больше отца. Нет больше Николаса Маккана в нашей жизни. Есть жестокий ублюдок, который мечтает убить вторую такую же дурочку, как ты. И мне страшно. Мне страшно от мысли, что, возможно, прямо сейчас он именно этим и занят. Сэм, Сэм, отпусти ее!» Тонкий голосок Ярослава прорывается сквозь рев собственной ярости в ушах. И Сэм отстраненно смотрит, как разжимаются его же пальцы, отпуская плечи сестры, оставляя отметины на нежной коже плеч. На лицо ее взор обратил и нахмурился, увидев, как искривила его болезненная ухмылка. «Это тебе пора повзрослеть, Сэм», — шепчет тихо, глядя прямо в синие глаза брата. «Это тебе пора отпустить все обиды на отца, что гложет тебя». «Обиды? Ты думаешь, дело в моих обидах?» «Тогда все намного хуже. Тогда ты просто глуп, брат». Она медленно поднимается с колен на ноги, продолжая удерживать взгляд Сэма. «Да, я в первую очередь думаю об отце. Да, я в первую очередь жалею именно его. И нет, я никогда не опущусь до того, чтобы пожелать ему смерти. В миг, когда это случится, не станет меня самой. Как не станет и нашей матери в тот самый миг, когда умрет отец. О чем ты мечтаешь, Самуил? Спасти маму и оберегать ее от злого деспота мужа?» Камила громко истерично рассмеялась, откинув голову назад. И вдруг резко замолчала, продолжая. «Ты мечтаешь победить злого дракона? Да никогда эта принцесса не променяет ни на одного принца свое чудовище, ты разве не понял? Сэм, ее ничто больше не удержит рядом с нами, если отец умрет. Она вырастет Василику и Яра и последует за ним. Смирись с этой мыслью, брат. Она не станет делить свою любовь, свою душу на то, что принадлежит нам, и то, что принадлежит ему. Мы плод этой любви, какой бы неправильной и больной она тебе ни казалась. В каждом из нас каждый день она видит эту самую любовь. Она не откажет никогда в ней нам намеренно. Но когда-нибудь все же сломается настолько, чтобы отправиться за ним, где бы он ни был. Она предпочтет раствориться в том небытии, в котором не станет его. В небытии, в котором могут, понимаешь ты, лишь могут существовать его молекулы. И она уйдет туда, в это ничто, к его молекулам, чтобы быть и там с ними. Даже таким образом. Ты качаешь головой, Сэм. Ты можешь мне не верить. Ты Чанкр. Ты видишь будущее и прошлое. А я чувствовала это, брат. Я ее души коснулась и поняла, что в ней больше его, чем ее самой. Она не выдержит без нашего отца. Она свихнется так же, как он свихнулся без нее. И тогда ты сам себе не простишь этой победы над Николасом Маккана. Я хочу спасти ее. Одними губами, чувствуя, как слабеют ноги, упал на колени и слабо улыбнулся, когда маленькая ладошка брата опустилась на его плечо. Я всего лишь хочу спасти вас от всего. Спасай. Ками также рухнула перед ним на землю и коснулась пальцами щетины на его скулах. Спасай от всего мира. Но не от него. Он может быть жестоким, сумасшедшим, предателем, убийцей. Но он наш отец. Будь сильнее него, брат. Пусть он перестал считать тебя своим сыном. Ты не переставай быть им для него. Столько внешних врагов вокруг. Не раздирайте нашу семью на части еще изнутри. Сэм. Прижалась к нему щекой, заливая его кожу горячими слезами. А Сэм слышит, как сердце ее колотится. Все быстрее и быстрее. Пока не подстраивается в такт его собственному. И так же отчаянно быстро бьется рядом другое, гораздо чаще, чем их сестрой сердца. Посмотрел на Василику, прислушиваясь. А она на него смотрит, внимательно смотрит. Будто каждое ими произнесенное слово понимает. И самого дрожь бьет. Такая же, как прижимающуюся к нему Камилу. Пока не застопорила от диссонанса. Он его поймать не может, но ощущает всем телом. Оно впивается в него чувством паники, необъяснимой тревоги. Пытается понять, может, Курт зовет его. Но нет. Хрена с два он отсюда услышит своего командира. И снова паника колючими щупальцами, прямо в мозги, сердце ломая кости. И потом осознание. Он не слышит стука сердца брата. Вскинул на него взгляд. Мальчик стоит рядом с ними, улыбается. А Сэм на грудь его смотрит, и ему дыра в этой груди мерещится. Черные, бездны непроглядные, в которую ребра проваливаются. Он силой яро к себе дернул, отстраняя Камилу. К себе на колени ребенка уложил и в глаза смотрит. «Сэм?» Сразу два голоса недоумевающих. «Ну же?» «Ну же, мать твою, стучи!» «Сэми!» «Это я уже. Он же говорит. Почему тогда его сердце не бьется?» Почему все огромней кажется эта беззубая черная пасть в его груди? Кажется, вслух сказал, потому что Ками ответила. Сэм, а ты уверен, что это наш отец безумен, а не ты? Ты слышишь его сердце? Закричал так, что Василика рядом заплакала от страха. Слышу. Коротко недовольна, поднимая ребенка на руки и прижимая к себе, но не переставая следить за братом, который водит раскрытой ладонью над грудью Яра, глядя на нее с откровенным ужасом и отвращением. «Я не слышу». «Сэм?» «Я не слышу, Ками!» Вскинул взгляд на сестру, и она застыла ошарашенно, не желая верить в то, что сейчас говорил страх, полыхавший в его глазах. «Я не слышу». «Я не слышу его сердца». А потом ее старший брат отключился. Рухнул на спину с открытыми глазами, раскинув в стороны руки. Ками закричала, подбегая к нему, хлестая Сэма по щекам, угрожая всеми силами ада, если он прямо сейчас не очнется. На каком-то автомате передать крошку Яру, растерянно глядящему на Сэма, и снова трясти того за плечи, умоляя прийти в сознание. И облегченно выдохнуть, когда брат наконец откроет глаза, чтобы едва не потерять сознание самой, когда услышит его обезумевший шепот в голове. Он умрет, Ками. Он умрет.